Глава восьмая. Надо отвинтить у шприца обе крышки и протереть цилиндр тряпочкой, смоченной спиртом. После просушки внутреннюю часть цилиндра смазать густым вазелином. Затем двинуть в цилиндр поршень с инерционным капсулем и навинтить крышку со стабилизатором. Теперь можно в цилиндр налить доверху раствор с сернеланом, а потом же навинтить переднюю крышку с иглой и надеть направляющий полиэтиленовый колпачок. Сернелана всего-то нужно 2,5 мл, да добавить 1 мл этилового спирта, чтобы раствор не замерзал на морозе. Чернов приготовил 5 шприцев. Летающий шприц для обездвиживания медведей. 5 на завтра хватит, думал он. Одного и то хватит, если попасть точно. Много шприцев заготавливать впрок не имеет смысла, потому что раствор все равно медленно вытекает, да и препарат при длительном хранении портится. Вот почему все операции делались в ночь накануне или непосредственно в день работы. Варфоломей внимательно следил за манипуляциями Чернова. «Что это за раствор?» – спросил он. «Сернелан», – ответил Чернов. «А что это?» «Ну, проще, фенциклидин-гидрохлорид». «Понятно», – усмехнулся Варфоломей. «Одного этого шприца достаточно, чтобы медведица 1,5 часа не шевелилась. Из того ружья стрелять?» «Да, это кипчур, американская система, 16-й калибр». «Это надежно?» «Да, конечно, надо только точно попасть в мышцу шеи или в жевательную мышцу, когда медведица выглянет из берлоги. Если в лоб или скользящим, дело бесполезное. Главное — ее выманить. Не боитесь? Всегда есть страховщик с карабином. Да не волнуйся, Варя, нападают только подранки, понял? Подранки, голодные, пуганные и шатающиеся. Остальные не нападают. Понял, остальные в зоопарке. Ага, у тебя-то все готово? Давно. Варе была отведена роль фотографа. Это-то дело он знал в совершенстве. Запасся пленкой и 2 камерами, с узкой и широкой пленкой. Только сетовал, что не мог достать слайдов. В те годы достать обратимую пленку было почти невозможно. Но у Чернова слайды были. Мехадежду примерял? Как раз. Нанука. Брюки и торбоса Нанука. А кухлянку Ноя свою дала. Нижняя кухлянка тоже ее. Не замерзнешь. Одежда у Нюрки что надо. Это ее русское имя? Так мы ее у себя зовем. Удобней. Она чукчанка? Нет, не чукчанка, не эскимоска, из племени Сытыгюк. Что-то родственно и холмютам, кто их разберет? Понравилось? Ну, как сказать, полновато, глаза красивые. Лукавые, засмеялся Чернов. Ты ее еще не знаешь, умница. Так уж, самоуверенно бросил Варя. Умные, они нынче перевелись. Им это не идет, время не то. Заговорил, засмеялся Чернов. Варфоломей замолчал. Я пойду, сказал он, надо выспаться. Давай, завтра рано подниматься, отдохни. Ребята поди спят уже. Христофор точно спит, а Яр не знаю. «Кристобаль эту работу любит!» Непонятно почему опять засмеялся Чернов.